Был ли Клаус Штертебекер среди тех, кто сделал своей опорой базой Гельголанд? Разные исследователи отвечают на этот вопрос по-разному. Если принимать за правду утверждение Яцека Маховского о том, что Штертебекер действовал под Стокгольмом в рядах пиратов Свейна Стуры, то придется признать и его принадлежность к готландской пиратской группировке. А значит, после захвата острова крестоносцами он присоединился к той части своих подельников, которые избрали районом новых грабежей юго-восточный угол Северного моря, куда впадают реки Эльба и Везер. Однако есть и другая точка зрения, согласно которой гельголандская группировка представляла из себя совершенно отдельное братство, известное под названием ликеделлеров. Первоначально они базировались на острове Рюген, но были захвачены миграционным потоком пиратов с Готланда и оказались в Северном море. Как бы там ни было, но традиция твердо придерживается одного мнения. Предводителем ликеделлеров был Клаус Штертебекер, независимо от того, каким образом он оказался на Гельголанде. Итак, хотя и в самых общих чертах, читатель получил представление о начале пиратства в Северных морях, о его дальнейшем развитии и тесном срастании интересов с корыстными устремлениями не только торговой олигархии, но и королевских семейств. И стало быть, самое время обратиться к именам, точнее, подробнее остановиться на тех фактах из жизни героя нашего очерка, которые дадут более или менее полное представление о личности Клауса Штертебекера, фигуре во многом загадочной, едва ли не мистической, что является отправными моментами любой замечательной биографии. Безусловно, место и время рождения героя. Зная их, мы как бы локализуемся в нужной точке пространства, времени, определяя тем самым границы, за которые нет необходимости выходить во весь срок биографического поиска. Применительно к нашему случаю эти условия соблюдены весьма в незначительной степени. Мы знаем лишь дату смерти Клауса Штертебекера — 20 октября 1401 года. Однако нам неизвестны ни год его рождения, ни место, ни социальная среда, в которой он вырос, что затрудняет воссоздание подлинной биографии знаменитого пирата и дает простор для всевозможных догадок и домыслов. Это особенно заметно, когда речь заходит о месте рождения Штертебекера и его происхождении. Как некогда 7 греческих городов спорили за право называться родиной Гомера, так и ныне не менее 7 германских городов и областей претендуют на право считаться родиной Штертебекера. Вот эти области и города. Остров Рюген. В этом был убежден кубинский писатель Курт Бархельс. Он же утверждал, что Штертебекер сын батрака. Местность неподалеку от Висмара. Такого мнения придерживался известный немецкий писатель Вилли Бредель, написавший роман «Братья Витальеры». Как и Бархельс, Бредель считал, что Штертебекер выходец из крестьянской среды. Одна из местностей в Мекленбурге или Померании, где жили обедневшие сельские аристократы Штертебекеры. Гамбург, Верден, Ганновер – один из городов тогдашней Фризии. Этот список можно было бы продолжить, но мы ограничимся тем, что есть, и заметим. Из перечисленного особое предпочтение отдается Гамбургу и Вердену. Тем более, что верденское происхождение Штертебекера в определенной степени подтверждается документально. Так, в описании обоих герцогств – Бременского и Верденского, выпущенном в 1718 году, говорится: «Михаэлис, соратник Штертебекера Годеке Михель, и Штертебекер приказали выдолбить в домской церкви Вердене специальную нишу возле подпорной арки и поместить туда их герб. Существует также предание, что Штертебекер завещал соборному капитулу Вердена так называемый пасхальный дар, то есть некую сумму денег, из которой выплачивались пособия беднякам. Ну, а как, по мнению биографов, простой сельский парень Клаус Штертебекер стал пиратом?